Глава 16. Аэрогонки. «Рэй, но я ничего не понимаю!» «Долго объяснять, пацан, вали оттуда! Забирай нас и сматывай удочки!» «Ну уж нет! Что-то внутри меня вдруг сбунтовалось. Мне надоело, что Цварк постоянно понукает меня, решает, что я должен делать и где быть, а я в ответ обязан его беспрекословно слушаться. Тем более дважды обидно было от того, что Рэй позволяет себе такое обращение со мной в присутствии Даяны. Будь добр, объясни мне, иначе я отсюда с места не сдвинусь». В этот момент Октопатроид, подававший сигналы, вышел в центр площадки перед всеми флайерами и начал что-то объяснять, смешно размахивая своими многочисленными щупальцами. Я не вслушивался в его речь, так как был занят разговором с Рэем. «Я передумал. Решил, что эти аэрогонки опасны для тебя. Судя по данным октопатроидов, на последних заездах всегда кто-то погибал». «Пф», — фыркнул я. «Я с самого начала прекрасно понимал, на что мы идем. Не верю, что на тот момент, когда ты посещал М-14 в последний раз, никто из участников ни разу не погибал». «Пацан, ты не понимаешь. У них на планете нет даже медицинского пункта. Если с тобой хоть что-то случится, задень и другой флайер или еще какая ерунда, это может обернуться фатальным исходом. Никто тебя не вытащит оттуда». «И об этом ты тоже знал на тот момент, когда предлагал мне поучаствовать в аэрогонках на М-14», — уверенно возразил я. «Рэй, я хочу узнать настоящую причину. Почему ты хочешь, чтобы я снялся с гонок?» Краем глаза я заметил, как Октопатроид показывает длинными склизкими щупальцами сразу на несколько дорог, ведущих от платформы. Но гораздо важнее мне было услышать ответ Рэя. В наушнике послышался тяжелый вздох. «Пацан, а ты становишься умнее день ото дня». «Рэй, не меняй тему. Почему ты не хочешь, чтобы я участвовал?» «Они поменяли условия аэрогонок. Больше это не закольцованная трасса. Победителем станет тот, кто первым доберется до финиша. Причем пользоваться можно будет любой из дорог. Единственное ограничение — не отрываться от земли больше, чем на 15 метров». Слова Рэя доходили до меня несколько секунд, прежде чем я сообразил, что он пытается до меня донести. А пытался он до меня донести следующее. Даяна не сможет отредактировать видеоматериалы и сделать вид, будто я совершил самый быстрый круг. Я бы мог еще хоть как-то посоревноваться с флайерами, имея возможность подняться высоко в воздух и придать воробью ускорение ионным двигателям. Но и тут октопатроиды тоже наложили свои ограничения. Организатор аэрогонок прекратил махать своими щупальцами. «Ив, послушай». Передатчик вернулся к Даяне. «Я наложила на твой корабль проекцию спортивного флайера. Но от этого он не стал маневреннее и не приобрел элементарную защитную сетку. Речь идет не о том, насколько ты классный пилот. Посмотри вокруг. Все остальные участники приехали на настоящих спортивных флайерах. Мелкие камни и песок из-под них разобьют лобовой стеклопластик, как только вы выйдете на дорогу без жидкого асфальтового покрытия. Участвуя в этих аэрогонках, ты рискуешь не только кораблем и репутацией, которую так тщательно тебе создавал Рэй. Ты рискуешь собой». Я посмотрел боковые иллюминаторы шаттла и признал, что Даяна была права абсолютно во всем, и в том, что у соперников техника гораздо лучше, и в том, что воробей не выдержит, если в него посыплются камни и песок на большой скорости. Но в душе вдруг стало невероятно серо и тоскливо. Неужели Рэй и Даяна не верят в меня настолько, что заранее готовы снять меня как участника? Неужели их слова о том, что я стану самым известным пилотом в галактике, были всего лишь дружеским подбадриванием, а на деле они так не считают? Получается, они изначально думали, что я могу показать хорошие результаты лишь посредством жульничества? «У тебя есть еще 10 секунд до старта, чтобы отказаться от аэрогонок. Ив, вылетай с платформы, а я сымитирую неполадку в проекции воробья. Все будет выглядеть так?» Я не стал дослушивать Даяну, жестко перебив ее. «Даяна, Рэй, я благодарен вам за заботу и рад, что вы сказали мне правду. Но я уже принял решение участвовать в аэрогонках и его не изменю. Увидимся на станции». И дальше, ничего не слушая, я сосредоточился на том, что происходило на платформе М-14. А происходило здесь многое. Октопатроид, до сего момента размахивающий флагом, положил его на землю и пронзительно свистнул. Флайеры, в толпе которых я стоял, оглушительно взревели двигателями и рванули с места. Уже на самом старте при съезде с платформы двое из них не поделили одну из накатных свежих полимерами дорогу и столкнулись друг с другом, образуя затор. Раздался режущий слух звук мнущегося металла, повалил густой серый дым, частично закрывающий обзор. Благо, флайеры еще не успели набрать скорость, и было понятно, что пилоты остались целы. Остальные участники сориентировались быстро. Кто-то молниеносно поменял решение и стремительно понесся по соседним трассам. Кто-то снизил скорость и облетел груду металла, теряя на этом драгоценное время. Из-за того, что Рэй и Даян отвлекли меня разговором, я пребывал несколько секунд в дезориентации и тронулся с места одним из последних, когда большинство уже покинуло платформу. Дорогу выбрал машинально ту, что не была покрыта полимерами или жидким асфальтом, но и не оказалась полностью разбитой. «Почему ты выбрал эту козью тропу, а не нормальную трассу?» Незамедлительно раздался у меня в ухе сварливый голос Рэя. «Очевидно, наши аэрогонки уже транслировали на станцию М-14. Потому что там больше всего участников, и они будут сталкиваться, так как это сделали вот эти двое. Хороших трасс всего три, а флайеров два с лишним десятка, если ты не заметил», — рявкнул я. К моему удивлению, Рэй замолчал и больше меня ни о чем не спрашивал. Я же торопливо пытался вспомнить, как выглядела с воздуха та дорога, которую я выбрал, и какие препятствия могут быть на ее пути. На бортовой компьютер Даяна мне уже заботливо скинула крупномасштабную топографическую 3D-карту планеты с отметкой финиша, но, к сожалению, на ней не было информации по качеству дорожного полотна. Трасса передо мной оказалась свободной и относительно прямой. Я обрадовался, что могу разогнаться, не отвлекаясь на лавирование между флайерами и тонкое пилотирование, чтобы вписаться в очередной резкий поворот. Мой воробей набрал высоту в 10 метров над уровнем земли. Таким образом, мелкие камни и песок практически не царапали борт корабля. Но в то же время ограничение касательно 15 метров над уровнем трассы соблюдалось. Я лишь отвлекся на изучение карты местности, поглядывая на дорогу одним глазом, а потому, когда Тики со всей мощи своей ящерной челюсти укусил меня за палец, выводя из состояния транса, это стало для меня полной неожиданностью. «Ай, Тики, ты что, сдурел?» — заорал я на Леграса. Но тот в ответ лишь махнул хвостом на две пока еще крошечных точки вдалеке. Мы стремительно нагоняли два гоночных флайера, один ярко-алый с четырьмя выхлопными соплами, а второй насыщенного горчичного цвета с тюнингованной откидной крышей. Похоже, оба пилота так же, как и я, посчитали, что на этой трассе у них больше шансов на победу. В итоге всю дорогу они старательно бодались друг с другом. Но не это было самое страшное. Самым страшным было то, что, судя по скинутой мне Даяной карте, мы приближались к горе, а дорога проходила прямо сквозь нее, то есть всех нас троих ожидал туннель. «Даяна!» — мой голос прозвучал несколько напряженнее, чем мне бы хотелось. «Да, дорогой?» — моментально отозвалась девушка, как будто только и ждала, когда я ее позову. «Скажи мне, пожалуйста, высоту туннеля, к которому мы приближаемся». «Секунду». Я подлетел вплотную к двум флайерам, занявшим собой всю дорогу. Они летели по отношению друг к другу на опасно близком расстоянии, постоянно совершая обманные маневры и пытаясь вытолкнуть друг друга с трассы. Пока что ни один из них еще не успел заметить меня. Я искренне восхитился мастерством пилотов, потому что не представлял, как чутко и быстро надо реагировать, чтобы флайер не накрыло потоками турбулентности соседа. «Туннель в самом узком месте составляет 22 метра высоту», — отрапортовала Даяна в мой наушник. «Фух, 22 метра высоту — это отлично. Я смогу пролететь над ними, пока не буду делить дорогу, и даже сверху еще запас пространства останется». «Ты пролезаешь по высоте над флайерами, если они продолжают лететь так же, но есть небольшая проблема», — вернула меня с небес на землю Даяна. «Какая?» Судя по карте, после ближайшего поворота я уже влечу в туннель. Решать, что делать, надо было как можно быстрее. Туннель сужается по ширине до одного флайера. Эти двое встанут один над другим, чтобы не потерять преимущество. А если я встану сверху третьим? Даже не думай. Если ты попробуешь протиснуться сверху третьим, то нарушишь правила аэрогонок и автоматически выбудешь из соревнований. Я даже не говорю о том, что это крайне опасно. «Ну, это мы еще посмотрим», — пробормотал я себе под нос. «Ив, мы не будем видеть тебя, когда ты будешь в туннеле», — начала Даяна, но ее перебил Рэй. «Пацан, пожалуйста, только не делай глупостей. Сейчас, по расчетному времени, ты придешь в финал где-то 14-м. Это очень даже хорошее место. Не призовое, но все равно хорошее. Въезд в туннель показался из-за поворота. Как и предсказывала хакерша, дорога сузилась до ширины одного флайера еще до въезда в буро-коричневую гору. Ярко-алый горчичный флайер и несколько томительных секунд соперничали за место на дороге. И за какое-то мгновение до неминуемого столкновения с неизвестной мне породой желтый флайер уступил место красному и ушел на второй этаж. Почему я считаю, что он уступил? Да потому что на месте красного флайера я незамедлительно воспользовался бы ситуацией и стал бы теснить соперника вверх до тех пор, пока тот не нарушит границы, оговоренные октопатроидами. Не раздумывая, я влетел в туннель за флайерами. Резко потемнело. И прежде чем я сообразил и успел что-то сделать, сработала автоматика «Воробья-19». Разом вспыхнули все фары, а заодно и прожекторы дальнего света с противотуманками для полетов в астероидной пыли. Ослепленные пилоты передо мной на несколько мгновений потеряли управление. Синхронно шарахнулись в стороны, но, к счастью, не зацепились стен туннеля. Шварх! Световые фары боевых шаттлов в разы мощнее любого гражданского транспорта. Как же я мог об этом не подумать? Даже мой старенький воробей слепит их настолько, что они ничего не видят. Секунды растянулись в целую вечность. Благо, именно на этом отрезке туннель оказался прямым. Но еще совсем чуть-чуть, и будет поворот. Аварии не избежать. Я нажал на тумблер выключения прожекторов, но, как назло, он заел. Полный шварх! Из-за моего яркого света мешал флайерами впереди меня настолько, что они стали резко тормозить, но остановиться полностью до поворота точно не успеют. Руки слушались меня быстрее, чем я успевал обдумывать свои действия. Я набрал команду смены угла наклона двигателя, прибавил скорости и резко перевернул корабль вверх тормашками, протискиваясь по потолку туннеля над двумя ослепленными пилотами. Тики возмущенно заверещал, сцепившись всеми лапками в мою рубашку. Ну да, если в космосе в отсутствии гравитации автоматика корабля справлялась создавать необходимое поле притяжения, то нивелировать притяжение планеты ей было не под силу. Если бы Тики не успел за меня схватиться, то уже прибольно шмякнулся бы на потолок воробья. «Прости, Тики, придется еще немного потерпеть», — сказал я Леграсу и вновь крутанул штурвал, возвращая двигатель в исходное положение. Приземлиться прямо перед дезориентированными соперниками я успел за доли секунды до того, как туннель закончился. От возмущения они тут же стали мигать своими фарами. Ну куда там спортивным флайером до боевого шаттла? Ослепить меня у них не было шанса. Ко всему, они заметно сбросили скорость в туннеле, а я, наоборот, набрал ее, и расстояние между нами стремительно увеличилось. «Пацан, какой смысл было участвовать в аэрогонках, если ты нарушаешь их правила?» Однако в голосе Рэя вместо ожидаемого недовольства я услышал тревогу. «Впрочем, не отвечай. Просто поторопись. Даяна подключилась к центру надзора за планетой и сообщает, что в вашем районе наблюдается сейсмическая активность». «Какой я по счету? Я был опьянен своей дерзкой выходкой. «Сложно сказать. Трассы разные, разной длины». Протянул Рэй, но был перебит Даяной. «Симпатяга, это было просто супер! Ты влетел третьим, а вылетел первым из туннеля. И главное, никаких фиксированных доказательств, что ты нарушил идиотское требование осьминогов. Я просто в восторге». «Даяна, какой я по счету? «Ась? А, это сейчас. С 14-го места ты перескочил на 12-е, но на второй трассе столкнулись сразу 4 флайера, а с 6-й один не справился с управлением и увяз в болотных топях. Он только что выбрался, но...» «Даяна, ты на 7-м месте, симпатяга». «Иху, 7-е место, в десятке лучших, не так уж и плохо. Я прибавил скорости, но песок и мелкие камни, поднимаемые потоками воздуха с дороги, слишком громко застучали от днища корабля, напоминая об отсутствии защитной сети. Пришлось снизить скорость обратно. Тики, дай 5!» Придерживая штурвал одной рукой, потянулся к Леграсу. Именно в этот момент нас с ящером тряхануло. К счастью, воробей не сошел с трассы. «Что? Что это?» Выравнивая корабль, я потерял несколько секунд, но быстро вернулся к дороге. «Это сейсмическая активность, пацан, про которую я тебе сказал», — отозвался Рэй. «Вулкан просыпается, а твоя трасса проходит прямо через него. Посмотри на карту. Скоро будет разветвление. Если свернешь направо, то сможешь облететь вулкан сбоку. Маршрут получится чуть длиннее, но существенно безопаснее. Да и подозреваю, что качество полотна выше». Я послушно растянул пальцами виртуальную карту как можно крупнее и нашел тот поворот, о котором говорил Рэй. В этой части маршрута все дороги плотно переплетались друг с другом, фактически сливаясь в две. Первая шла напрямик через вулкан, а вторая в обход. Еще одна мощная волна сотрясла землю. «Я помогу тебе!» — послышался голос Даяны. «Не снижай скорость. Поворот на 2 часа направо через 10 секунд. 9, 8...» Я всматривался в карту и пытался понять, что же мне не нравится во втором варианте. Логически Рэй был абсолютно прав. Лететь через туннель в просыпающемся вулкане — это чистой воды безумие. Вот только у меня начинало нехорошо зудеть в носу, когда я думал о варианте, которым, без сомнений, воспользуется большинство участников аэрогонок. 7, 6... «Даяна, спасибо, но я полечу напрямик». «Что? Послушай!» Ее речь оборвалась, а землю сотряс еще один мощный толчок. Пришлось еще немного снизить скорость. Пока я примеривался к трассе, чтобы не выйти за ее воздушные пределы, фалангу моего большого пальца вновь укусил ящер. «Тики, что там на этот раз тряслось?» В том, что Леграсс гораздо умнее, чем о нем отзывался его бывший владелец, я уже давно убедился. Хамелеон хвостом указал на боковой иллюминатор. Мы приближались к месту сплетения дорог. И чего следовало ожидать, к нам стремительно неслись с боков сразу 4 гоночных флайера. О, кажется, сейчас на перекрестке будет тесно. Пришлось снизить скорость еще сильнее. Я прекрасно понимал, что любой из этих флайеров гораздо маневреннее меня, и соперничать с ними на полотне глупо. Они мигом вытолкнут меня с трассы, и в лучшем случае я останусь без корабля. Что ж, если я приду в пятерке лучших, то это тоже хороший результат. Лучше, чем ничего. Притормозить, чтобы пропустить всю четверку перед собой, я успел как раз вовремя. Похоже, двое лидеров успели спеться и рассчитывали избавиться от соперников, а заодно от меня, спихнув всех в туннель. Потасовка меня не задела, так как я пропускал флайеры вперед, а один пилот все таки успел вернуться на дорогу в объезд вулкана. Пилоту на небесно-голубом спортивном флайере повезло гораздо меньше. Мало того, что его вынудили сойти с более безопасной трассы, так еще ему и хорошенько подмяли правый бок, нарушив аэродинамические свойства корабля. В туннель я влетел прямо вслед за голубым флайером и сразу же, чтобы не ослепить пилота, занял положение на потолке. К этому моменту вся земля мелко дрожала, а потому скорость пришлось снизить еще больше. Да, я хотел выиграть эти аэрогонки, но еще сильнее я хотел, чтобы шаттл остался целым. Все-таки Воробей-19 не был оснащен даже простенькой защитной сеткой. Из-за подмятого бока голубому флайеру тоже пришлось снизить скорость. Теперь мы шли с ним вровень. Он низко-низко летел над полотном уровня, а я вверх дном занял место второго этажа у самого потолка. Между нами было добрых 3, а то и 4 свободных метра. И мне казалось странным, что пилот голубого флайера даже не пытается подняться выше. Какая бы у него ни была защитная сетка, на дороге может валяться все, что угодно, в том числе и обломки флайера с предыдущих заездов. Словно отвечая моим мыслям, стены в туннеле мелко завибрировали, и впереди откуда-то с потолка отвалился мощный камень. Он упал прямо посередине дороги. Я мысленно порадовался, что лечу вдоль потока, и если на меня что-то упадет, то оно не успеет набрать скорость. Секунды шли. Мы неслись на огромной скорости к упавшему валуну, а голубой флайер почему-то и не думал подниматься, чтобы облететь препятствие на своем пути. Он взял сильно правее, прижимаясь к стене, но мне с самого ракурса было видно, что флайер не пройдет, а если он не пройдет, то взрывной волной накроет и беззащитного корабля. «Мокрый шварх! Ему так сильно хочется распрощаться с жизнью, или он не знает своих габаритов!» Я включил дальний свет, чтобы Швархов булыжник было лучше видно, но небесно-голубой флайер упорно пристраивался, рассчитывая протиснуться между ним и правой стенкой туннеля. Даже если я сейчас включу дополнительный двигатель и каким-то чудом удержу управление, не факт, что от столкновения флайера соперника и булыжника на меня не осыплется потолок туннеля. Терции сменялись со скоростью света. «Шварх! 1000 астероидов ему на голову!» Понятно, что в рамках правил аэрогонок этого было делать нельзя, Но спасение собственной шкуры мне показалось в этот момент более приоритетной задачей. За несколько мгновений до неминуемого столкновения соперника с внушительных размеров камнем я успел активировать единственный лазер на борту воробья. Луч лазера, некогда позаимствованного у тигра, расплавил кусок горных пород перед голубым флайером за доли секунды. Ни один спортивный флайер никогда не оснащается лазерами. Во-первых, это лишний груз. Во-вторых, на любое оружие на борту корабля нужна специальная лицензия. Ну и в-третьих, кто в своем уме будет портить аэродинамические способности флайера установкой никому не нужного лазера? То, что я поставил крест на проекции Даяны, старательно наложенной на воробья, и выбыл из списка участников аэрогонок, мне было ясным как день. Если мой полет в первом туннеле можно было хоть как-то оспорить, сославшись, например, на то, что какой-то из флайеров соперников отстал, а я прошел вторым этажом, а никак не третьим, то наличие лазера на борту воробья является прямым нарушением любых аэрогонок. Когда я вылетел из туннеля, все мысли о том, стоит ли гнать к финишу или же просто сойти с трассы и вернуться на станцию, вылетели у меня из головы. Вулкан, через туннель которого мы летели, извергался. По его сторону наперерез оставшимся участникам заезда несся мощный пирокластический поток, стремительно набирая скорость. Лидирующие флайеры ускорились, но с моей точки было видно, что они не успевают. За жизнь пилотов я не волновался. На гоночном флайере в любой момент можно взлететь выше. Также увидел, что высокотемпературная смесь вулканических газов, пепла и обломков пород завалит дорогу к финишу раньше, чем участники успеют пролететь над ней. А в густом дыму скорость флайерам придется сбросить чуть ли не до нуля, чтобы просто не врезаться друг в дружку. И тогда скоростные аэрогонки превратятся в черепашки бега. Краем глаза отметил, как помятый голубой флайер, что летел подо мной в туннеле с подветренной стороны, неспешно приближался к конечной точке маршрута. Мысленно пожелал ему удачи и развернул «Воробья-19» к станции.